Глава 10. Драматургическое наследство. Периоды творчества. Помимо двух поэм «Венеры» и «Адониса» и «Лукреции» и сонетов, полное собрание сочинений Шекспира составляет 37 драматических произведений, считая каждую часть Генриха IV и Генриха VI за самостоятельную пьесу. Эту цифру, однако, следует принимать существенной оговоркой. Историческая хроника «Генрих VIII» 1612 год, по мнению наиболее авторитетных современных исследований, написана в большей своей части Флетчером. Шекспир принимал в ее создании, вероятно, лишь скромное участие. В начале своей театральной деятельности Шекспир, вероятно, лишь отделывал чужие пьесы перед их постановкой на сцене, штопал пьесы, как говорили тогда. Первая часть исторической хроники «Генрих VI» была, по-видимому, только обработана Шекспиром в 1591 году. Некоторые исследователи склонны вообще отрицать авторство Шекспира в отношении первой части «Генриха VI». Трагедия «Тит Андронник» 1593 года, как полагают исследователи, была написана драматургом Джорджем Пилем и была, по-видимому, лишь слегка обработана Шекспиром. Наконец, некоторые шекспироведы отрицают авторство Шекспира в первых двух актах пьесы «Перикл» 1608 год. Творческий путь Шекспира как драматурга, начиная с 1590 года и кончая 1612 годом, когда Шекспир написал свою последнюю пьесу «Буря», можно разделить на три больших периода. Первый период – 1590 по 1601, второй период – с 1601 по 1608, третий период 1608 по 1612. Конечно, такое деление весьма условно и приблизительно, но все же оно оправдано внутренним развитием творчества Шекспира. Он вступил на свой творческий путь под ярким солнцем Ренессанса. В первый период он написал свои жизнерадостные, веселые комедии, «Комедия ошибок» 1592 год, «Укрощение строптивой» 1593, «Два веронца» 1594, «Тщетные усилия любви» 1594, «Сон в летнюю ночь» 1595, «Виндзорские кумушки» 1597, «Много шуму из ничего» 1598, «Как вам это понравится» 1599, «Двенадцатая ночь», 1600 год. Здесь преобладают солнечные краски. Даже исторические хроники приводят в конце концов в Генрихе IV и Генрихе V к оптимистическому финалу, к победе короля над реакционными феодальными лордами, тянувшими страну назад к феодальной раздробленности. Приводит к торжеству короля Генриха V, которого Шекспир рисует идеальным со своей точки зрения, близким народу правителем государства. Хотя в конце «Ромео и Джульетты» 1595 год и говорится, что нет печальней повести на свете, но все же в этой пьесе много той весенней, молодой, жизнерадостной атмосферы, которая типична для первого периода творчества Шекспира. Вспомним хотя бы блестящего Меркуцио и веселую кормилицу. Первый период можно назвать оптимистическим. Если Шекспир, великий драматург и поэт Ренессанса, всем существом своего творчества был обращен против Средневековья с его феодальным гнетом, то и в развивавшихся капиталистических отношениях он не находил и не мог найти соответствия своим высоким гуманистическим идеалам. Трагическим чувством скорби о несовершенстве мира проникнуты наиболее значительные произведения второго периода его творческого пути. Над его творчеством как бы сгущаются грозовые тучи. Его гуманистические идеалы приходят в столкновение с окружающим его нестройным миром, пользуясь словами Гамлета. Шекспир пишет свои великие трагедии. «Гамлет» 1601, «Отелло» 1604, «Король Лир» 1605, «Макбет» 1605 год. В 1608 году Шекспир пишет трагедию «Тимон Афинский», который клеймит проклятием тлетворную власть золота над людьми. Второй период можно назвать трагическим. В последнем, третьем периоде своего творчества Шекспир находит выход из трагического тупика. он находит этот выход в романтической сказочной мечте. Он пишет «Цимберлина» 1609, «Зимнюю сказку» 1610 и, наконец, «Бурю» 1612 год, которую нужно назвать своеобразной утопией Шекспира, исполненной верой в грядущую судьбу человечества. Третий период можно назвать романтическим. Рассмотрим несколько комедий первого периода.